Мучительная, бессильная судорога, так испугавшая Брюханова, прошла по его лицу. Но то, что вырвалось наружу, было лишь слабым отражением того, что происходило в нем. Его обжег ослепительно-белый взрыв новой опустошительной волны. И он, сделав несколько торопливых, казалось, небрежных мазков, медленно попятился от полотна и впился в него почти безумными глазами. Тревожно встав с кресла, Лапин инстинктивно не решался сделать ни одного лишнего движения. Замер и Брюханов. Но затем оба они, стараясь быть незаметнее, придвинулись вперед так, чтобы тоже видеть полотно и понять, что же так поразило Ростовцева. И в ту же минуту у обоих предательский холодок восторга тронул зашедшееся сердце. То, что они увидели, нельзя было сразу осознать, потому что прекраснее того, что они увидели, им еще никогда не приходилось встречать. Перед ними была всего лишь молодая девушка, почти девочка, с удивительно ясным распахнутым лицом. Она как будто рвалась из клубящихся, все плотнее сдвигающихся облаков, свободно синеющее впереди пространство. Оставался еще один последний рывок, и вся она, казалось, освободиться и соединиться с синим простором. Этот момент рывка, обретенной свободы, и схватил художник. И был он, этот момент, полон такой игры ожиданий, радостного света, надежды, сосредоточенности, каких-то ликующих бездонных сил, что Брюханова вновь затопила пронзительная теплота. И он понял, что этот момент никогда больше не повторится. Он смотрел минуту-другую, и чем дольше смотрел, тем больше становилось ему не по себе от той вечности, что раскрывалось перед ним. Он понял, что угасшая жизнь воскрешена мастером в самом расцвете молодости и красоты. Ему стало страшно, что даже он уловил сходство обоих лиц, юного, полного жизни, и мертвого, покойного и равнодушного ко всему. И это сходство приоткрывало ему еще одно противоречие, непостижимую глубину творения. Его отвлекли от картины какие-то странные посторонние звуки. Он с трудом оторвался от картины. Ростовцев, бессильно обвиснув на высоком табурете, плакал, сотрясаясь всем телом. И Брюханов с удивлением, почти с каким-то страхом, увидел перед собой жалкого, сломленного горем старика. «Сева!» — кинулся к художнику Лапин, задев по пути и с грохотом опрокинув подвернувшийся стул. Брюханов, вздрогнув, торопливо его поднял. «Уходите!» — срывающимся, бессильным фальцетом крикнул Ростовцев. «Все уходите! Все! И ты!» «Сева, сейчас придет Майя. Тебе надо поспать. Тебе нужны силы!» — попытался успокоить его Лапин. «Что ты такое говоришь? От чего отдохнуть?» «От нее?» — спросил художник. «На что силы?» — добавил он. И его слова были настолько просты, настолько исчерпывающе безнадежны, что Лапин не нашелся, что ответить, и лишь переступив с ноги на ногу, тихо вздохнул. «Иди, Ростя, со мной ничего не будет. Приходи после, мне надо еще побыть с ней. Проститься. Идите», — мягко попросил Ростовцев. И Лапин с Брюхановым, переглянувшись, послушно вышли, и на круглой лестничной площадке перед мастерской, на дверях которой висела бронзовая табличка с лаконичной надписью «В.Н. Ростовцев», посоветовавшись, что нужно сделать завтра днем, разошлись. Оставшись один, Ростовцев, уже совершенно опустошенный и безразличный ко всему, еще раз кинул на картину взгляд,